Прилетайте, орлы, из-за туч, прилетайте, садитесь рядом, а потом войдите в шатер. Я прошу вас об этом. Войдите, орлы, к нам приблизьтесь, поселитесь в наших шатрах. Когда кончается лето, Вава, дикий гусь, улетает на юг. Над чащей начинает петь «Кей-вей-кейн» — северо-западный ветер. Потом снова снег пригибает к земле белые березы. Мороз сковывает льдом озеро. Зимой волчьи стаи, собираясь на охоту, воют на луну, поют песню смерти одиноким лосям и оленям. Мы учимся ставить селки, ловить рыбу в прорубях, ходить в одиночку в чаще, управлять собачьими упряжками. Быстро бегут дни, недели, месяцы. Трудно обо всем рассказать, не все сохранила память. И вот слышится над чащей крик возвращающихся гусей. Брат Моквы, медведь, вылезает из зимней берлоги. Медведица выводит малышей на теплый солнечный свет. Братья-бобры высовывают круглые головы над водой у своих плотин. Молодые волки начинают учиться ездить верхом и строить лодки. Быстрое весеннее течение несет березовое каноэ, как ветер. Потом река успокаивается, уже лето. Мы плывем на мелководье, где греются на горячем летнем солнце жирные щуки. Мы уже не так малы и беспомощны, как в первые месяцы жизни в лагере. О вас искупно слова, зато щедр на ремень. Но еще щедрее отдает он нам свои знания. Он знает, что наилучшим учителем бывает нужда и необходимость. Поэтому на третьи и четвертые годы пребывания в лагере он вводит новые обычаи. Кто не сумеет добыть зверя, тот не ест. Такие испытания продолжаются сначала неделю, потом две, три. И вот на пятый год школы природы, с начала месяца ягод и до первого снега, мы должны рассчитывать только на собственное копье и лук, на сообразительность следопыта и зоркость охотника. Но в этих испытаниях мы не одиноки. Некоторые мальчики — лучшие следопыты. У других даже птица не уйдет от стрелы, а третьи умеют подманивать зверя или находить новые рыбные места. Поэтому один помогает другому. А собственноручно добытый кролик в 1000 раз вкуснее, чем подаренный старшими медвежий окорок. Как быстро проходит время. Вот уже снова воют волки и дует над заснеженными шатрами зимний северный ветер. И снова слышен певучий шум воды первой весенней оттепели. Я уже не маленький мальчик. Теперь мне не нужно становиться на камень, чтобы взобраться на спину коня. На маленьких ути, прибывающих в лагерь, мы смотрим свысока, как когда-то смотрел на нас Танто. Танто уже почти воин. Как быстро бегут в моей памяти те годы. Снова прошел месяц цветущих деревьев. Над озерами раскричались утки и гуси. Солнце грело все горячее, все дольше оставалось над чащей, и все удлинялась его дорога с востока на запад. Был месяц ягод. В этом месяце, как и каждый год, мы больше времени проводили в чаще, чем в лагере. Лес стал для нас вторым домом и все доверчивее открывал нам свои тропинки и тайны. В конце месяца ягод я обнаружил вблизи гремящих ям берлогу серого медведя. У подножья острых скал мы с прыгающей совой нашли несколько волчьих логовищ. Мы уже имели читать по следам. Проходил ли тропой человек, быстро ли шел, больной или здоровый, друг или враг. Лес стал для нас добрым старшим братом, кормильцем и жилищем. В нем мы черпали свою мудрость, знание о жизни, умение жить. Муги Коунс, волк, был нашим другом, хотя мог стать и врагом, так же, как и медведь, ласка или олень. Деревья защищали нас от ливней и давали кору для каноэ и ветки для луков. Убив медведя, мы не бросали череп, а вешали его на ветку, украшали бусами и перьями, а внутрь сыпали табак, жертву духу медведя. Тушку убитого бобра бросали в речку, потому что его стихия — вода. Убитого оленя охотники кладут головой в направлении Кейвейкейна, северо-западного ветра. Перед мордой ставят посуду с едой и начинают танец. Охотники изображают бег оленя, его прыжки, потом поступь охотников, сцену погони, нападения и смерти. Потом они подходят к убитому животному, гладят его и благодарят за то, что дало себя убить. «Отдыхай, старший брат!» — поют они. А колдун, облаченный в оленью шкуру с рогами на голове, говорит так. «Ты принес нам свои рога, и за это мы благодарим тебя. Ты дал нам свою шкуру, и за это мы благодарим тебя. Ты наполнил своим мясом наши желудки, и за это будь счастлив в стране вечного покоя, где мы встретимся после смерти. О, великий, мудрый старший брат, прости нас за то, что мы должны были тебя убить. Прости, старший брат, — повторяют воины. Мы никогда не убивали без надобности. Индеец имеет право охотиться лишь тогда, когда ему угрожает голод. Нельзя также выходить на охоту, если накануне приснился плохой сон или если колдун запрещает охотиться. Ведь в чаще тоже есть враги, злые духи или зловредные маленькие лесные душки, которые сбивают с дороги, заводят в болото и топи. Поэтому, когда нам приходилось провести ночь в чаще, мы не боялись ни зверей, ни грозы, ни ветра, ни темноты, но стоило нам услышать какой-нибудь непонятный звук, чтобы ночь сразу превратилась в ад, и не только для маленьких мальчиков. Мы сбивались в кучку вокруг костра, дрожа от страха. Нам казалось, что мы видим во тьме враждебных людям, деревьям и животным злых духов, слуг Канеги, скелеты без голов, бегущих оленей с выеденными внутренностями, сидящие на спине оленя слепую рысь с плачущим ребенком в зубах. Были такие минуты, когда нам казалось, что призраки кружатся вокруг нас в бешеном танце, что каждый видит их своими глазами, и уж ничто не может нас спасти. Ночь проходила без сна, а на рассвете мы покидали страшное место, чтобы никогда уже сюда не возвращаться. Но месяц ягод был чудесным месяцем. Мы резвились и играли целыми днями. Но, в конце концов, трудно было отделить радость от учения и развлечения от труда. Овасос, сломанный нож или большое крыло, рассказывали о старых временах, о боях и войнах между племенами. И после этого мы вели войны между собой, заимствуя из событий прошлого все то, о чем охотно рассказывали старики. Мы обычно делились на два лагеря из одних ути мальчиков без имени. Каждый из нас разрисовывал себе лицо и грудь военными красками и, как воин, вступающий на тропу войны, натирал свое тело жиром для защиты от насекомых. Старшие мальчики посмеивались над нами, поэтому мы охотно, с согласия Овасоса, убегали из лагеря на несколько дней в лес, чтобы вести свои стычки и войны между племенами. Среди нас было два вождя — прыгающая сова и я. И сейчас, закрыв глаза, я хорошо вижу поляну над скалой безмолвного воина, где мы собирались перед походом. Слышу голоса и вижу лица моих воинов, разрисованные красной, желтой и черной красками. Перед нами речка. За речкой лес, куда вчера со своим отрядом выступил прыгающая сова. По приказу Овасоса мы должны были его сегодня выследить. Мы знали, что сова вошел в чащу с северной стороны, Но я слишком хорошо знал своего друга, чтобы подумать, что в том же направлении можно найти его отряд. Следовало также остерегаться разведчиков, которых мой осмотрительный друг наверняка оставил на опушке леса, чтобы они следили за нами. Переплыв речку, мы пошли по следам отряда прыгающей совы. Мы двигались гуськом. Как только мы вошли в лес, я послал пятерых обнаружить следы разведчиков совы, а сам с остальным отрядом направился по большой дуге на юг. Мы шли молча. Одеты мы были, как воины на тропе войны. Только набедренные повязки или охотничьи штаны. Из еды мы взяли лишь пейкник, перетертое в порошок мясо. Мы несли деревянные томагавки, копья с притупленными остриями и стрелы с деревянными наконечниками. Но на случай охоты каждый из нас получил от Авасоса по 3 острых стрелы. Мы прошли порядочный кусок дороги, когда утреннее солнце начало уже подниматься над верхушками деревьев. Я остановил свой отряд, чтобы подождать разведчиков. Проходили долгие минуты тишины, молчания. Мы не двигались. Мимо нас пробежала ласка. Из-за куста выставил длинные уши кролик. Никто даже не шелохнулся, не потянулся за стрелой. Мы ждали. Скорее, чем я предполагал, послышалось чмоканье белки, все ближе и тише. Мы обрадовались. Это один из наших разведчиков извещал нас о том, что обнаружены следы противника. Неужели сова был так неосторожен, что не уничтожил своих следов? После короткого совета мы решили разбиться на 2 группы. Я, с частью мальчиков, должен был идти по направлению обнаруженных следов. Вторая группа во главе с Ути из рода Капотов продолжать путь на юг. Нашим сигналом будет клёкот орлицы, зовущий своего птенца. Разведчик быстро привел нас туда, где были обнаружены следы. Это была каменистая местность, изрезанная большими оврагами, усыпанная обломками скал. Деревья здесь росли низко, а их кроны так срослись друг с другом, что трудно было увидеть голубизну неба. Ручьи здесь протекали в вечной тени. На их берегах можно было найти следы соболей и рыси. Разведчик показал несколько отпечатков мокасинов на мягкой земле между камнями. Прошли 3 мальчиков. Это было очевидно, как солнце на небе, и ясно, как речная вода, освещенная солнцем. Какие же это разведчики? Шли так спокойно, не скрывая своих следов, как старые женщины, когда они идут стирать попоны на берег озера. Что это за разведчики, если они оставили ясные следы мокасинов на влажном мху, а могли пройти по камням и не оставить никаких следов? Глядя на следы, я начал тихонько смеяться. Это были слишком открытые уловки, чтобы завести меня в западню. Но я очень скоро перестал смеяться, ведь по обнаруженному следу пошли 4 моих разведчиков, и они могут угодить в расставленные прыгающей совой силки. Поэтому я пошел по следу вместе с одним Ути, приказав остальным двигаться за нами на расстоянии полета стрелы. Мы остановились у неглубокого, но густо заросшего деревьями и кустами ущелья. Оба следа, следы мальчиков-совы и моих разведчиков, вели к ущелью. Я возвратился к своему отряду, еще больше обеспокоенный судьбой тех 4. Ущелье было похоже на западню для рыси, повеяло опасностью. Я приказал бесшумно окружить все ущелье и изучить каждое дерево и каждый куст в нем. Если в ущелье никого нет, каждый пусть дает сигнал клёкотом орлицы. Я остался вдвоем с одним разведчиком. Остальные тихо разошлись. Время тянулось нестерпимо медленно. Меня беспокоила судьба разведчиков, которые пошли по опасному следу, будто дети на голос матери. Я злился на них. Может быть, они еще и разговаривали? А может быть, как самые маленькие ути, мурлыкали песенки о жирном молоке и белой копченой рыбе? Наконец послышался клёкот орлицы. Один, другой, третий. Значит, входить в ущелье не опасно. Тут царил глубокий сумрак, как вода в ночном пруду. Дойдя до середины ущелья, я уже знал все. Сердце колотилось от гнева и злости. На тропинке было полно затоптанных следов. Под ближайшим кустом я нашел сломанную рукоятку томагавка. Один из мальчиков схватил ее с громким возгласом. «Уф! Узнаешь?» — спросил я. «Да, это моего брата». А его брат и был одним из четырех разведчиков, которые позволили прыгающей сове поймать себя, как маленьких мышей. Помятый мох и поломанные кусты рассказали нам обо всем, что здесь произошло. Прыгающая сова просто окружила ущелье, куда завели наших мальчиков, как за ручку, как на шнурке, отчетливые, но предательские следы. Борьба была короткой, когда они попали в засаду. Сова напал на них, как ворона на цыплят, и без больших усилий захватил в плен. Что делать дальше? От места борьбы следы неожиданно начали путаться, теряться. Они уже не были такими ясными. Нужно было, наклонившись, внимательно разглядывать землю, чтобы найти отпечатки ног. Они вели в сторону речки и там исчезали. Я послал двух мальчиков вверх и вниз по реке. За каждым из них шел небольшой охраняющий отряд. Розыски были нелегкими. Только когда солнце было уже в зените, прибежал один из мальчиков, неся перо. Оно принадлежало одному из схваченных собой разведчиков. И так мы обнаружили дальнейшие следы. Впервые за долгое время мы взглянули друг на друга без гнева и злости. Я не ошибся. Хотя сова скрылся в северном направлении, сейчас его следы отчетливо вели на юг. Однако мы получили горький урок. Теперь уже нужно продвигаться вперед осторожнее, как во вражеском лесу, как перед лицом смертельной опасности. Вокруг разведчика, шедшего по главному следу, я широко раскинул весь отряд, в любую минуту готовый к бою. Мы шли очень медленно, но без малейших остановок и в полной тишине. Нельзя было задерживаться даже для утоления жажды. Мы должны были отплатить за наивность наших разведчиков. Следы вели в сторону Красного каньона, граничившего с юго-восточным краем леса. Мы вошли в каньон неслышно, как тени. С этой минуты пришлось ползти под его стенами в густом сумраке. Приближался вечер. Наконец сердце у меня радостно забилось. Перед моими глазами открылся вид на небольшое озеро. На его южном берегу пылал высокий и яркий костер. Я оказался слишком уверенным вожаком в начале дня, а сейчас сова, видно, слишком уверовал в свою мудрость и безопасность, разложив костер и совсем не скрываясь. Мы спрятались в прибрежных кустах, ожидая ночи. Но у совы были союзники. Комары, какая-то птица, беспокойно кружившая над нами, и несколько ночных жаб, тяжело прыгавших вокруг нас. Я опасался, что крик ночной птицы и кваканье жаб разбудит чуткость противника. Но, к счастью, сова уже верил в себя без меры. Он поставил охрану только с северной стороны. мы же начали медленно продвигаться по берегу озера, чтобы добраться к лагерю с открытой южной стороны. Я понимал, что нам нельзя сразу начинать битву. У меня недоставало 4 воинов. Освободить их будет трудно. Но чем труднее добывается победа, тем слаще ее вкус. Мы должны были сначала освободить разведчиков и только потом напасть на лагерь противника. Сова был непредусмотрителен. Он разбил лагерь слишком близко от группы высоких деревьев, стоявших у самой опушки леса. Их ветви свисали так низко, что их можно было коснуться руками. Кроме того, он поместил пленных не в центре лагеря, а легкомысленно оставил их за освещенным кругом, неподалеку от зарослей. Когда пламя вспыхивало ярче, я хорошо видел всю четверку. Они лежали один возле другого, и их сторожил один из самых младших ути. Меня беспокоило только одно. Я не видел у костра прыгающей совы. Это могло быть опасным. Но нельзя было дальше ждать. На ясный месяц как раз находила широкая полоса туч. План у меня был простой, настолько простой, что должен был принести успех. Я решил сам пробраться к пленным. Вместо себя я оставил вожаком в отряде мальчика из рода Капотов. Это был сообразительный и хитрый мальчик. Я мог быть уверен, что никакой неосторожности он не допустит, и побаивался лишь одного — что он будет слишком осторожен. В нескольких словах я объяснил ему шепотом свой план. Я пробираюсь к пленным, попытаюсь освободить их. Ты взберись на ближайшую к костру сосну и следи. Если заметишь, что мне что-нибудь угрожает, дай знать криком филина. Если меня обнаружат, пусть отряд сразу же нападает. Если же увидишь меня уже около пленных, пусть весь отряд приготовится к нападению с двух сторон, со стороны берега и от группы деревьев. Я слышал его прерывистое дыхание. Он хотел что-то сказать, но, видно, колебался и только кивнул головой. «Майо, хорошо», — тихонько ответил он и начал карабкаться на дерево. Проклятые сообщники были у совы. Комары, привлеченные огнем, но отгоняемые дымом, они хотели на мне выместить свою досаду. Я надеялся, что комары мучают и пленных моих разведчиков, и вряд ли поэтому им удастся лежать спокойно. А часовой уже привык к их беспокойным движениям. Это могло облегчить мою задачу. Мне повезло. Луна зашла за тучи, костер немного приугас. На опушке леса недалеко от меня слышалась возня 2 или 3 мальчиков из отряда совы, собирающих хворст. Комары кусали безжалостно, но все же я не мог удержаться от беззвучного смеха. До чего же мальчики совы были уверены в своей безопасности? Однако я чуть-чуть не понес еще одно поражение. Как раз когда я пробирался по наиболее открытой поляне между группой сосен, на одной из которых сидел оставленный мной вожак, и кустами, около которых лежали пленные, послышался крик филина. Я приник к земле. Я был на шаг от победы. От пленных меня отделял только густой куст можжевельника. Именно в эту минуту мимо меня пробежал сова, неся большую охапку веток для костра. К счастью, он столько их набрал, что они ему закрыли лицо, и он меня не увидел. Все повторялось. Я чувствовал, что и его, и мои победы будут скорее плодами чужих промахов, чем собственных заслуг. Это были, наверное, самые трудные минуты. Костер разгорелся, дым в мою сторону не шел и не мог отогнать хотя бы одного самого маленького комара. Зато доносился запах жареного над огнем кролика, и я уже не знал, что хуже, высокое ли пламя, которое могло выдать меня, или комары, или запах мяса, напоминавший, что я целый день ничего не ел.